Глава 18. Наука сватовства. Троя. Столица Альвиона. Букингемский дворец. Его величество король и все-все-все. Сенсация! Нет больше зеркальной нежити в Альвионе! Сенсация! Заключение Инквизиции! Росанна Баварская – хрономаг, но не ведьма. Сенсация! Старые боги интересуются новыми абитуриентами Академии. Сенсация! Король быстро просмотрел заголовки утренних газет, ухмыльнулся. В правильном направлении ведете публику, господа цензоры, кивнул Кингсману, всегда приглашенному на завтрак, но приходящему редко из-за хронической занятости и недосыпа. Но сегодня к их утреннему чаю и кофе-питью присоединились еще четверо, два взрослых человека и двое подростков. Хвала единому и старым богам, а заодно и шеф-повару за огромный бисквитный торт со свежими ягодами. Детям было чем развлечься, не отвлекаясь на взрослые темы. Эдварду нужно было лишь подтверждение с их стороны. И можно тогда запускать газетчиков в малый кабинет. «Итак, господа!» — начал он и от собственного официоза даже рассмеялся. «Простите, друзья мои, привык так начинать советы. А здесь у нас простой дружеский кофе или чай. Кто что предпочитает? Друзья, к сожалению, возник вопрос, который продублирован в каждом посольстве столицы. Вслух его пока не задают, но вот-вот и начнут присылать ноты протеста». Алиса Эйлин протянула ему чашечку. Кофе такой крепости, да густоты сметаны, да еще с лошадиной дозой сахара во всем дворце пил только он. Правда, в крохотной чашке. Он заметил, с каким интересом, а потом и разочарованием, скрестили и иномерянки взгляды на фарфоровом наперстке. «Надеюсь, вы не искали там...» Даша, привыкшая к общению с высшими лицами государства, виновато улыбнулась. «Что вы, сир, кофе безвреден абсолютно, но также абсолютно гол, к нему бы бутон гвоздики, только не путайте с той, что носят в петлице, зернышко другое перца, хорошо бы цветного, корицы на кончике ножа, кристаллик морской соли», — перечислила Даша, а Ксю подхватила. «И в два раза меньше сахара, в больших дозах он заглушает вкус специй, да и самого кофе». Лакей, несущий бессменную вахту за королевским стулом, поспешно строчил карандашом в блокноте. «Успел? Все понял? Марш на кухню! И пусть экспериментируют!» — сказал его величество. «Сегодня результатов не жду. Завтра!» Лакей поклонился и исчез, как в портал ухнул. Глянув на округлившиеся глаза иномерянок, Эдвард не без самодовольства пояснил. «Простых не держим-с. Даже слабосилка можно натаскать на перемещение через микропорталы. Получаются отличные курьеры и посыльные». Тут уж Ксюша выудила блокноты и что-то застрочила. Алиса с Дашей понимающе переглянулись. «Значит, скоро на стол в кабинете королевы ляжет расписанная по всем правилам дела производства докладная с новым списком поправок к реформе образования». И тут в столовой отчетливо запахло апельсинами. Огромная корзина, перегруженная золотисто-оранжевыми плодами, почти рухнула в центре стола, рядом с тортом. «Вы позволите присоединиться? Я со своей долей!» Симпатичный молодой человек с курчавой бородкой в какой-то хламиде, напоминающей римскую тогу или греческий хитон, возник по ту сторону стола, где оставался единый незанятый стул. «Локи!» — одновременно выдохнули Ксю и Дики. Гость озадаченно вскинул брови. «Уверены? Впрочем, чему удивляться? Наверняка недавно читали этого. Как его? В общем и целом нашу компанию, собранную из разных миров, он описал довольно красочно и узнаваемо, как погляжу». Локи, да, хотел бы побеседовать о некой реформе и даже писаться. Скажу сразу, я не один. Махнул рукой Эдмону. Дружище, погоди вставать. Сперва дамы нальют мне чаю. Мы отведаем по кусочку этого дивного пирога, а потом займемся делами. Только большая просьба. Он стал необычайно серьезен. Я хотел бы присутствовать при вашем разговоре с этой парочкой. Король вздохнул. Видимо, постоянное отвлечение от главной темы ему надоело. Вот он и выдал решительно. Эй, этой самой парочке надо жениться, срочно! За столом воцарилась тишина. Надолго, секунд на 10, показавшихся Эдварду эпохами. Сейчас они накинутся на него с протестами, будут упираться, говоря, что еще неделю назад друг друга не знали. Хью Лоутер кашлянул, намеренно привлекая внимание. К великому удивлению короля он обратился не к нему. «Ричард Лоутер, брат мой, знаю, что никто не заменит ребенку его матери, но, к примеру, можно называть ее тетушкой или просто по имени. Будешь ли ты уважать и ценить мнение той женщины, на которой я женюсь?» «А у тебя их несколько?» – удивился негодник. Ловко увернулся от летящего куска крема с торта. Вскочил и поклонился. «Уважаемая леди Дарья, рядом с моим братом должны быть только вы. Вот и весь сказ. Чего тут рассусоливать?» Неспешно подала голос Ксюша. «Мам, да что там думать-то? Его даже папа одобрил. Потому и не утопил вчера, а продержал в живой воде ровно сколько нужно. Да и друг к другу вы неровно дышите. А это важно. И да, я согласна признавать его старшим». Видимо, Хью эти прикольчики порядком утомили. Опустившись на одно колено, он протянул Даше футляр, клацнул замочек. Тяжелое, широкое, позеленевшее от патины простое бронзовое кольцо показалось ей удивительно красивым. От него веяло стариной или даже древностью. «Выходи за меня, Даша!» Она кивнула молча, боясь расплакаться. Оказывается, ее настоящая половинка так долго ждала в другом мире. «Надень меня!» – прошептало кольцо. Патина исчезла, стоило Даше протянуть руку. На палец почему-то указательное кольцо осело само, словно живое, и заблестело, заиграло бриллиантовой на золоте россыпью. «Родовое!» – первым нарушил молчание Локи и завершил. «А ведь приняла ее сразу, вот что мне хотелось увидеть. Поздравляю, ребята!» Отмер Дикий и заорал на всю большую столовую. «Хью, а где твое? Покажи немедленно!» Тот молча поднял кулак и выразительно погрозил братцу. На безымянном пальце горело такое же кольцо в мужском варианте, чуть крупнее. Никакой старой бронзы, как и у Даши, благородное золото красноватого оттенка. «Да они сговорились!» — наконец отмер и король. «Я тут, видите ли, собрался предупредить, что хотя бы одну из слышащих обязательно попытаются выкрасть, ведь уже во всех посольствах шумиха. Не слишком ли много две слышащих на одну страну? Самой лучшей охраной станет для них семья, особенно защищенная родовыми артефактами и местами силы. Эх, сорвали вы мне речь! А я так готовился!» Алиса с улыбкой положила руку на ладонь мужа. «Включи ее в свои мемуары, уверена, их раскупят мгновенно из-за этой речи». «Но у меня нет мемуаров». «Значит, займемся ими вместе. А пока назначайте время венчания, государь, поскольку к вам на прием пытались попасть послы со всей Скандинавии, Франкии и Персии. Больших трудов стоило уговорить их подождать несколько дней. Они почему-то уверены, что маги — наше имущество, специальные такие мыслящие и полезные вещицы, которые можно выкупить. Вопрос только в цене». Эдвард сдержал вздох. «Значит, венчаем сегодня же, в нашей домовой церкви. 2 часа вам всем на подготовку. Время пошло». Платье, шлейф и паж. Там же те же, и немного предсвадебного хаоса. Женщины переглянулись. «Ваше Величество, а давайте мы прямо сейчас пойдем и обвенчаемся с Хью. Там же пока обедню служат, персонал весь на месте, а то, знаете, приходилось мне читать о свадьбах, что по полгода готовились, а потом сдувались. Ну, подумайте, за полчаса даже платье не найти нормального по размеру». «По размеру мы уже одеты», — ухмыльнулся жених. «А ну-ка, угадай, кто из нас мастер иллюзий. Быстрый, со вкусом. Вот мой девиз. Постой спокойно. Минут пять, не больше. Нужно кое-что вспомнить». «И, кстати», — оживился Локи, — «сир, зеркальные ведьмы у вас закончились. Даже я с моим нюхом на всякую гадость их не чую в радиусе нескольких миль. Как минимум. Не пора ли отменить запрет на зеркала?» Монарх величаво отмахнулся салфеткой, мол, «делайте, что хотите». Подвывая от удовольствия, Локи создал в простенке между двух больших окон огромное зеркало, даже не ростовое, а полуторно-ростовое, и спешно его расширил при виде повскакивавших со своих стульев дам. Повертеться перед зеркалом, настоящим, а не какой-то условной отражающей поверхностью, хотелось всем. Однако Сю, воспользовавшись тем, что на нее не обращали внимания, подкралась к гостью и деликатно подергала за складку хитона и быстро зашептала ему что-то в ухо. Он отпрянул озадаченно. «Тебе точно нужна не иллюзия?» «Это будет нечестно», — твердо сказала девочка. «Раз он сам дожидается природного роста, то и я смогу перетерпеть». «Мне бы такую подругу», — вздохнул Локи, натянул ей на голову невесть откуда взявшийся белый берет, выждал немного. Снял, пожал плечами. «Не получилось!» — расстроилась девочка. «Нет-нет, все отлично. Мне бы такую!» «Стрижку!» — хитро перебила Ксю. Шагнула было к зеркалу, но отступила. «Ой, нет, пусть пока на маме потренируются. Волна сойдет, и ругать меня не будет никогда». «Ты чудо!» И шагнул к невесте. Это из-под его рук вышли кружевные белопенные манжеты, каскадами плывущие прямо до пола, кружевной воротник, жернов, где каждый изгиб украшала капелька жемчуга. «Больше ничего не трону», — пообещал он Хью, — «ибо знаю поговорку про лучшее. Превосходное платье взято с натуры». «Парадный портрет нашей матушки», — гордо сообщил Дики. «Сэры, а нас с Ксю тоже надо одеть, причем одинаково. Мы поднесем шлейф. Вон он какой! Не по лыжам подметать!» И тут уж засмеялись все. Право на ношение шлейфа за знатной дамой считалось невероятной честью среди молодых пажей и оруженосцев. «А мальчишка-то не промах!» — отсмеявшись, выдал король. Но вдруг замолчал. Улыбка сбежала с его лица. Шлейф будущей леди Лоутер держали два пажа, разодетые, как на парад, все в белом. Из уважения к королю они держали белые береты в руках, сверкая голыми головами. Оба! «Ох, Ксюша!» — совсем не по-королевски выдавил Эдвард. Помолчал и хлопнул в ладоши. «Выходим! Пажам разрешаю надеть головные уборы! Не сметь возражать! Стоп! Есть отличная идея. Лоутер, хочешь узнать персональных врагов в лицо?» «Не отказался бы, ваше величество», — насторожился тот. «Тогда быстро лепи на себя личину помирающего старца, каким ты чуть было не стал недавно по милости ведьмы. А мы начнем утирать слезы и нехотя, как великий секрет, сообщать, что, братцы, предсмертное проклятие иногда возвращается, но твоя мечта — успеть жениться на ведунье, а потом уж поход к колодцу с живой водой. 5 минут не пройдет, как по фальшивым состраданиям, но откровенным взглядам ты узнаешь, кого тебе опасаться в будущем. Кстати, и вам не помешает». «Что это вы там бормочете, прекрасная невеста?» формулу, улучшающую на полчаса память. Вас включить в инфоцепь, сир? Непременно. И всем совет не расслабляться. Думаю, охота уже началась. В посольствах сидят умные люди, которым 2 и 2 сложить нетрудно. А что сейчас вы делаете, госпожа ведунья? Растягиваю маскировку дара, полученную от скраухов, на детей. Прошу прощения, сир, на остальных не хватит. Ресурс маск сети ограничен. Прежде чем хватать похитителям, нужно еще убедиться, того ли хватаешь и есть ли в человеке дар. А скраухи — это... Мастера камуфляжа знаю, а я-то заранее записал вас в слабое звено. Под сводами что-то хлопнуло, и на плечо невесты рухнул Исидорка и тотчас заверещал. «Мы пришли поздравить! Великий Ктулху нас сперва куда-то не сюда послал, а потом сказал точно. И папусик здесь, и братусики, ага. А мамусик решила потренироваться и случайно кракнуло несколько корабликов. А чего они тут стоят под чужими флагами? Это наша река, пусть платят за проход». И перевел дух. «Совсем слабое звено, сир», — сокрушенно добавила Даша. «Так мы идем, наконец?» За те полчаса и несчастную сотню метров, отделяющую столовую от домовой церкви, в которой, бывало, службу вели и епископы, и архиепископы, Дарья узнала о себе много нового, и ведьма она тайная, это оговаривалось чаще всего, и аферистка. Муж будущий на ладан дышит, а она его силком под венец. Ой, не доживет он у нее до утра. Если не отравит, так заездит старика ведьма. А наследство там, один графский титул чего стоит. Домище в столице, поместье, фермы и арендаторы. А еще фамильная шкатулка драгоценностей. И не сосчитать. Вот ведь стерва, а! Да какая она слышащая! Аура у нее совсем простая. Разве что богатых вельмож к себе привлекает. Лица Даша запоминала, к сожалению, которые из них изрекали гадости за ее спиной, и вычислить их она не могла, но голоса намертво впечатывала в память. Туго приходилось и бритоголовым пажам. Их засыпали насмешками до тех пор, пока один из лидеров-мажоров не цыкнул на свою пассию. «Молчи, дура! А ты бы так смогла не за деньги, а просто ради меня поддержать! Да ни в жизнь от тебя не дождешься, так что заглохни. Уже подходим, потерпи, шепнул Хью. Мне самому от них тошно. Ты лучше скажи, на какие действия личину исчезнуть настроил? Что за вопрос? Поцелуй, конечно, как в старых добрых сказках. Надеюсь. С ноткой неуверенности добавил он. Ох, не понравилась Даше эта надежда. И не зря, когда под торжественное пение хора он бережно убрал вуаль с лица уже жены, прикоснулся к ее теплым, налитым жизнью губам. Ничего не произошло. Вторая и третья попытки провалились. Дарья едва не разрыдалась. Волочить его к колодцу? А поможет? Архиепископ Кентерберийский, проводивший венчание, гулко вздохнул на всю церковь. «Ох уж эта молодежь! Настряпают узлов куда ни попадя, да еще цветных. И не конструкт у них получается, а черт знает что!» От его черта Даша чуть не подпрыгнула, а слуга господний вгляделся во что-то над головой Хью, выдал целую серию жестов, настолько профессиональных, что она вдруг осознала, ее мужу, несмотря на талант и огромную трудоспособность, до подобного уровня работать и работать. Архиепископ подмигнул. «Перемудрил слегка твой суженый. Каюсь, грешен, сам в лес подправил. Только теперь ты должна целовать. Ну уже, смелее!» Хью Лоутер все не мог оторваться от жены. Он чувствовал, как наливается силой омоложенное тело, как стучит ожившее для любви сердце, как кто-то в унисон радостно вопя. «Пажи!» Услышал и еще один вздох кентерберийского. И то, как он добавил, вот за что надо любить жизнь, за простые человеческие радости. Хью так и замер, как пес, услыхавший давно забытый голос, заставил себя отстраниться от раскрасневшейся супруги и, глядя в лицо архиепископу, спросил, все еще не веря: «Дядюшка Джорджи?» «Жив, курилка!» «И не добавить, и не прибавить!» Джордж Лоутер, четвертый граф Лансдей, отличался в своем сословии мастером на розыгрыши, и надо отдать ему должное. Шутки его были безобидны и легки, а главное, всегда в тему дня. Он не счел для себя унижением потолкаться и поучиться почти 3 года в театральном сообществе, после чего любому начинающему актеру устроиться в обычной массовке. Его массовке стало престижным и положительно влияло на карьеру. И все вокруг считали, что успехи графа Лансдейла объясняются невероятным обаянием, широким кругозором, талантом заядлого театрала. На домашних спектаклях он срывал бурные аплодисменты, потому что персонажи в его исполнении от рядовых полицейских до монахов были необыкновенно смешны и трогательны. Никто, кроме его единственного друга, не знал еще одного компонента успеха. Лоутер, один из приближенных тайно к Эдварду, будущему второму, прекрасно создавал иллюзии. Племянничек-то пошел весь в него. Не раз и не два ему приходилось поднимать в искусственно направленных пустынях Колизея настоящие песчаные бури, ничем, кстати, не вредившие населению близлежащих жилых кварталов. Он создавал прекрасные живые декорации к пьесам любимых драматургов, конечно, участвуя инкогнито, дабы не получить обвинений за позорящее аристократа занятие. При желании он мог заменить собой множество актеров, лишь бы они не сталкивались в одной сцене. Вот это умение ваять иллюзии его и спасло. Что целый отряд городских стражей, закованных в антимагические доспехи, следует по освещенной луной дороге именно за ним, он сперва и не подумал, хотя по столице уже гуляли слухи об арестах сильнейших магов. Что ж, значит, их взяли за дело, а он-то перед законом, королем и ковеном чист, как стеклышко. Все-таки за ним, вдруг отчетливо понял он, слишком старательно не смотрят в его сторону, этакую ораву, да на одного, конечно, лестно, однако там, в ковене, с ума посходили, или им нужна показательная жертва? Не будет того. А главное, что во главе этого лицензированного, как вполне законное формирование, призванного очищать столицу от преступных элементов, шел его преподобие епископ Кентерберийский, давно и открыто враждующий с Лоутерами. Шел, борясь со страхом, понимая, что выполняет роль живца и что закончится для него сия охота плохо. «Импровизация — наше все», — понял Джорджи Лоутер и распахнул объятия при виде епископа, подошедшего непозволительно близко. «При случае», — хладнокровно рассуждал наш герой, — «им же можно и прикрыться». Но тут на него накатила волна чужой паники, и крепко сдавленный в его дружеских объятиях повис свеженький труп. Инфаркт. Судя по всему, банальный обширный инфаркт от банального страха. Грех не воспользоваться случаем. Несколько раз крутанувшись на месте, удерживая тело и причем кружить так, что сопровождающие потеряли из виду, кто есть где, оказалось примитивом по сравнению с мгновенной заменой внешности. Зато теперь даже редкие прохожие подтвердят: граф с епископом обнялись, здороваясь, и вдруг господин граф схватился за сердце и осел на землю, умер на месте, бедняга. Глава отряда или шайки потыкал носком сапога тело того, за кем их послали, и вздохнул. Халявной выпивки не будет. Дядюшка Джорджи помахал рукой какому-то мужику, проезжавшему на пустой телеге со стороны Дворцовой площади. Вести покойника на кладбище мужик отказывался наотрез, но Лоутер прикрикнул, попросил парней из отряда закинуть тело в повозку, да с почтением, граф все-таки, и сам присел рядом, пробубнив что-то по поводу похорон по-христиански. Догадался пошарить в карманах, дабы все же оправдать надежды наемников. Меди пополам с серебром хватило всем. Даже возницу отделили 3 серебрушками, и он уже не бурчал. Так и проходил господин граф в лечении епископа, а затем и архиепископа 7. Благо, быстро приспособился, нашел в доме покойника множество книг, учебников, как он их назвал, и о ведении служб, церемоний, торжеств и прочее, прочее. Одно его волновало, принимает ли единый тех, кого он отпевает, крестит, венчает, и у кого исповедоваться самому бывшему графу, поскольку его старшие коллеги охотно подглядывали, выслушивали и доносили, удивляясь при этом, отчего же их так не любит народ. Однажды тут прям-таки напрашивается земную жизнь, дойдя до половины, Данте, божественная комедия. Он увидел странный сон, будто бредет по бескрайнему лесу и уже не чает выбраться. Но услышанная песня пастушеского рожка вывела на обширную поляну с колодцем по центру. Изрядно пересушив горло, Джордж Лоутер едва не припал губами ко всей водной поверхности. По-простецки, но сдержался, набрал воды, подвешенный рядом ковшик, напился, умылся, плеснул в пустую колоду для лошадей, и тут уж пришлось достать и вылить несколько ведер. Оставил на бортике наполненный ковш для тех, кто наверняка еще появится, и только потом увидел пастушка. Несмотря на врожденную веселость, лорд Лоутер попадал в переделки и людей встречал разных и сложных, но тут как по башке шарахнуло, а вот не человек перед ним. — А ты уж решил, что один такой мастер по иллюзиям? — усмехнулся отрок с глазами старца. — Не отвлекайся. — Скажи, чего ищешь? — Справедливости, — немедленно ответил лорд в рясе. — И чтобы никто не ушел обиженным, — пробормотал, хитро выгнув бровь, отрок. Что ж, молитвы твои и служения принимаются единым на всю твою оставшуюся жизнь. Будь ты хоть в рясе, хоть в мундире, это первая справедливость. Заслужил. Племянники твои любимые выживут, дары не потеряют, но укрепят. Это вторая справедливость. Третью проси сам. Лоутер, самый старший, как его называли когда-то в большой-большой семье, задумался. Сон-то это сон, он точно знал, но непростой, набравшись смелости, спросил. Подумать можно? Отрок глянул серьезно. Да хоть всю жизнь думай, но не забывай, у тебя одна попытка. Не жадничай, но и не глупи. Поляна уже поплыла, распадаясь на клочки, уносимые ветром, как вдруг пастушок рассмеялся. Голос его, отдаляясь, подтверждал, что сновидение заканчивается. «Не упирайся ты так в служение единому. У него более усердные пастыри есть, причем по призванию. Как встретишь 2 иноземок с дарами редкими, то будет знак, пора выходить!» И фыркнул. «Из сумрака! Не пропусти! В другом месте от тебя куда больше пользы будет!» Вот он и не высовывался особо. 7. Долго не решался. Открыться смог лишь другу, недавно взошедшему на престол. Поработал с Кингсманом, стал почти официальным дипломатом и здорово помог в переговорах разного направления. Все в чужой личине. А вот сегодня его, хвала единому и старым богам, узнали. Родная кровь все-таки. Только он и в мыслях не держал, поправляя изысканно красивый, самую малость недовершенный конструкт, что помогает собственному племяннику. Не разглядел через личину, представляете? Вот это уровень! Ай да Хью! Нет, он с волнением следил за ним, но такой заговоренной шкатулки не имел, и вестей приходилось ждать долго. Стал быть, Хью Лоутер обзавелся леди Лоутер, иноземкой, с дочерью. Иноземкой, вот вам обе-две иноземки или знак свыше. Наконец-то! Он медленно, слой за слоем, снимал с себя личину, подметив, несмотря на волнение, с каким неподдельным интересом наблюдает за его работой девочка-иномерянка, почему-то с обритой головой. Потом узнал во втором улыбающемся паже маленького Дики, практически лысого, и, недолго думая, что-то шепнул в пространство. «Имею в виду», — нарочито громко, чтобы отвлечь внимание на себя, начал он. «Мой дорогой племянник, обряд, который только что произошел, законен и принят единым». Вместо ответа Хью крепко его обнял. Со спины подпрыгнул и повис на дяде, малыш Дики. Ого, каков кабанчик вырос! Уже не отмахнешься, не отцепишь. Застенчиво улыбались невеста, нет, жена Хью и ее дочка, так на нее похожая. Только вот кто-то перестарался с волосами, кто уж там сегодня дежурил на пункте исполнения желаний, но переборщил, явно переборщил. Золотые локоны окутали стройную фигурку, чуть не доходя до колен, а из россыпи волос выглядывали глазастые ромашки, садовые, крупные. Глянув на подругу, схватился за голову и Дики, чтобы обнаружить себя владельцем изрядно отросших кудрей цвета старого золота. Цветок все же присутствовал, но хоть один, как бы небрежно засунутый за ухо, по нынешней моде махровый белый шиповник. «Дядя!» — завопили в один голос оба пажа. «А можно немного подправить?» «Эх!» — только и сказал дядя. «Старею. Можно, ребятки, но только завтра, когда резерв восстановится». И обнялся, наконец, с королем Эдвардом. «Видишь, дружище, твое величество, что значит отсутствие практики? Простейшие приемы путаю. Должно быть, на покой пора». Эдвард погрозил ему кулаком. «Я тебе покажу на покой. Ты еще не начинал что-то делать. Так размялся. Ты ведь мой подданный, да? Мой, со всеми потрохами. Так вот, тебе первый приказ. Принимай Академию высшей магии. Там черт знает, что творится. Нужна дисциплина, нужна вышвырнутая вон коррупция. Штат преподавателей просмотреть, недоумков убрать. Оставить вакансии для старых богов. Да-да, намерены лично набрать учеников и заниматься с ними. А ежели что, все вопросы к тебе, как к ректору». Глаза у дядюшки вспыхнули. Кажется, впереди ждала трудная, но интересная жизнь. «Наконец-то!» «Наконец-то!» — повторил он вслух. «Ладно, бонусы, штрафы и вообще... концепцию с жалованием обсудим позже, а сейчас у нас, кажется, свадьба». Хозяин Букингемского дворца приосанился и пригласил всех присутствующих на парадный обед. Вот и нашлось применение огромной корзины с апельсинами от Локки, цветочным пышным гирляндом от Фрик, большущему блюду жареных и удивительно вкусных перепелов от Одина. Дядюшка Джорджи лишь головой качал. Вкусно покушать он и сам любил, но сегодняшние приветы из солнечной Новой Барселоны напрямую намекали, что из богов язык не поворачивался называть их, как прежде, старыми, рассчитывает стать преподавателем. С остальными смертными надо было разговаривать, прояснять, гнать лопаты или кланяться и благодарить. И все ему самому. Ох-охонюшки! Когда подали десерт, в Дарьиной сумочке что-то забилось, заторкалось о стенки. Она поспешно открыла замочек, и из редикюля пулей вылетел клубок, шерсть для вязания, так и не пригодившаяся за все эти дни. Но вот он отпрыгнул в центр зала и тотчас вырос в небольшой аккуратный портал. «А вы неплохо тут проводите время», — отметила Любава, перешагивая рамку. В простом, затрапезном комбинезоне с небрежно заплетенной косищей она вдруг показалась всем ослепительной красавицей. Алиса даже развернула стул так, чтобы загородить мужу обзор на незнакомку. Любава вытаращила глаза. «Мать моя женщина, да шутка, тебя зачем посылали? Дочь разыскать, найти безопасное место и отсидеться до отката. А ты что сотворила?» Она, прищурившись, просканировала взглядом пространство, вежливо поклонилась королевской чете. «А я замуж вышла», — честно ответила Даша. «По-иному не получалось». потому как очень я его полюбила. Голос родственницы заметно потеплел. Хорошо, коли так. Но надо бы, сударыня, вдруг громыхнул с места дядюшка Джорджи. Вы ведь ведьма, да? Я же профессионал и вижу ваш уровень прекрасный, как вы сами. Вам случайно не нужна работа секретаря-референта при ректоре Академии? Подумайте, в ближайшее время я намерен выставить вон как минимум человек 20. Мне нужна страховщица за спиной, так как основную массу преподов, заплатившую за место синекуру, придется гнать пендалями, а они начнут отшвыриваться, чем попало. О, простите мне отсутствие манер. Я даже не предложил даме присесть. «Пендели я и сама люблю раздавать», — пробираясь к столу, отвечала Любава. «А как насчет жалования, отпускных и соцпакета?» «Впрочем, это мы еще обговорим. Где вы будете ректором?» «Повторите, будьте столь любезны». Король откинулся на спинку стула и обвел собравшихся размягченным взглядом. «Кажется, пошли дела кое-как, да, дорогая?» Алиса кротко улыбнулась. «А у тебя только так, милый. Я заметила, сперва кое-как, потом зашипись, а потом куда же это все распихивать? Хорошая тактика, мне нравится». Тем временем сокрушалась Ксюша. «Нет, это какой-то неправильный ректор, старый, некрасивый, да еще курит. Кто же в него влюбится? Придется заняться его внешностью. Ведь говорят, раз есть подарок, должен быть и отдарок. Только сперва с папой поговорю, посоветуюсь». Один Дикки не озадачивал себя какими-то штампами из литературы. Он как раз вспоминал, а ведь дядя Джорджи – отличный артефактор. Да что там, лучший в мире. Мы этого так не оставим,